Глава 23. К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем, Хаджимурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. И только он вышел в сени, сотворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому. Пройдя сени, Хаджимурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окно. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзал, услыхав скрип двери, поднялся и оглянулся на Хаджимурата. И, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и хан Магома спали. Хаджимурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые. «Зашей и эти», — сказал Хаджимурат, подавая Элдару полученные нынче золотые. Элдар взял золотые и, тотчас же выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзала приподнялся и сел, скрестив ноги. «А ты, Гамзала, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко», — сказал Хаджимурат. «Порох есть, пули есть, будет готово», — сказал Гамзала и зарычал что-то непонятное. Гамзала понял, для чего Хаджимурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее желал одного — побить, порезать, сколько можно русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджимурат, и был доволен. Когда Хаджимурат ушел, Гамзала разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хазыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом. Перед рассветом Хаджимурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджимурат зачерпнул воды из катки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджимурату песню. Хаджимурат остановился и стал слушать. В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал со своими молодцами с русской стороны табун белых коней, как потом его настиг за териком русский князь, и как он окружил его своим, как лес большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите, вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за Хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и отгладают ваши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны». Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого хан Магомы, который при самом конце песни громко закричал «Ля-илляха илля-алла» и пронзительно завизжал. Потом все затихло. И опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада, и равномерное шипение, и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери. Хаджимурад так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату. Совершив утренний намаз, Хаджимурад осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того, чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал. Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было. Было тогда, когда Хаджимурад только что родился. Но про что ему рассказывала его мать? А песня была такова. «Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев. Не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик джигит». Слова этой песни обращены были к отцу Хаджимурада, и смысл песни был тот, что когда родился Хаджимурад, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-ханна, и потребовала к себе в кормилице мать Хаджимурада, выкормившую старшего ее сына, Абу-Нунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджимурада рассердился и приказывал ей, когда же она опять отказывалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его, и выкормила, и на это дело сложила песню. Хаджимурад вспомнил свою мать, когда она укладывала его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню. И он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую он видел перед собой свою мать, не такую сморщенной, седой и с решеткой зубов, какую он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет 5, и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду. И вспомнился ему и морщинистый с седой бородкой дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан над горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову, и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синевшую головенку. И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец-джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его в последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен, и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его, он был выше отца, дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном. «Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать, и бабку», — сказал Хаджимурад. И Хаджимурад помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджимурад уже не видел ни жены, ни матери, ни сына. И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль. О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.